Глава 5. Егор. Пропавшие люди. Сидор Лукич Козаедов, несмотря на жуткую привычку разговаривать с восковыми фигурами, оказался не только увлеченным энтузиастом, но и милым, доверчивым человеком. Он охотно отвечал на вопросы и сожалел, что не может сейчас точно назвать, какие из вещей принадлежали Зарецким. Без лишних вопросов старик принял на веру историю о студентах на практике, готовящих экспозицию о быте дворян для выставки в городе. В этом маленьком обмане помог студенческий билет Юры Тишина. На прощание Козаедов пообещал поднять старые конторские книги, по которым, при достаточном терпении, можно было бы отследить судьбу экспонатов. Для этой кропотливой работы он готов был выделить собственную кухню и сулил какое-то особенное крыжовенное варенье. «Мы еще заглянем», — пообещала Инга. «Конечно», — проскрипел Сидор Лукич. «Вы придете раньше, чем думаете». Налетевший ветер взъерошил лохматые головы пионов. Лебеди с кровавыми клювами согнули шеи. Казалось, они кланяются, провожая гостей. Распрощавшись с хранителем музея, фальшивые студенты отыскали тихий уголок на тенистой стороне улицы. Егор медленно и обстоятельно рассказал обо всем, что увидел в зеркале. «К сожалению, этот крючок оказался пустым», — закончил он. «Зато мы теперь знаем, что Ксения была кокетлива, нравилась себе и любила вертеться перед зеркалами». Инга улыбнулась. «И, похоже, была влюблена. Уже что-то». Она потянулась к вороту майки, но одернула себя. Егор давно заметил ее привычку машинально касаться шрама в моменты задумчивости. «После твоего рассказа я стала лучше понимать и чувствовать ее», — сказала Инга, немного помолчав. «Знаешь, я бы еще раз побывала в ее комнате. Я надеюсь, что сегодня увижу княжну во сне, но мне нужно поймать настроение». «Отлично», — кивнул Егор. «Прогуляемся до поместья». «И хорошо, что без Мити». «Ты ему не доверяешь?» — спросил Юра. Он сам держался особняком. Много думал, крутил в нервных тонких пальцах кубик Рубика, но не делился соображениями. «Почему? Он же простой, как 5 рублей. Просто боюсь, что он шею свернет». К усадьбе подошли со стороны главных ворот. Поместье Зарецких приветствовало гостей вороньим гомоном в кронах деревьев, свистом ветра в выбитых окнах и перезвоном нитей судьбы на сквозняке. Усадьба выглядела еще более угрюмо, чем при первой встрече. Труп дома, выгрязенный падальщиками изнутри, который нужно было препарировать. Егор повидал и облазил немало заброшек. Там прятались сбежавшие из дома дети. Или, бывало, пытались скрыть свои грехи преступники. Кто же ты, княжна Ксения? Беглянка? Жертва? Или злодейка? «Осмотрим правое крыло», — предложил Юра. «Там мы еще не были». Дверь в бывшей пионерской комнате поддалась не сразу. Она вела в коридор, который с одной стороны упирался в злосчастное трюмо с разбитым зеркалом. Если идти в противоположном направлении, на повороте открывался арочный проем. Егор первым шагнул в пыльный сумрак. Похоже, раньше это место служило бальным залом. Высокие стрельчатые окна комнаты были до середины заложены кирпичом, а сверху заколочены досками. Лучи, пробиваясь сквозь щели, падали светлыми полосами на стены и немного рассеивали темноту. На вытертом паркете еще угадывались набранные из дерева узоры. Заметив на дверном косяке свежую надпись, вырезанную ножом, Егор навел на нее луч фонаря. «Спи вечным сном», — желал кому-то неизвестный вандал. Один конец зала переоборудовали под сцену. Сверху были прикреплены выцветшие плакаты, нарисованные от руки и украшенные елочной бахромой. С потолка свисал черный скелет люстры, котором не осталось ни единой стекляшки. Через прутья каркаса была протянута тонкая веревка с осколками елочных игрушек, конец которой исчезал в оконном проеме. Безумный художник пробрался и сюда. Инга вышла на середину зала и сделала реверанс. От ее движения нить судьбы качнулась, а прикрепленные к ней осколки зазвенели и закружились. Юра смущенно кашлянул. «Что она делает?» — спросил он тихо. «Ловит эмоциональную связь с Ксенией», — ответил Егор. Фил рассказывал, Ксения любила танцевать. Он уже видел раньше, как уживается со своим талантом Инга, поэтому не удивился. Зато Юра, как заворожённый, следил за этим неловким танцем под мерное звяканье осколков. Страха и восхищения в его глазах было поровну. «Егор, а вас самих не пугает то, чем вы занимаетесь?» — спросил, наконец, Юра. «Спокойно». Егор положил руку ему на плечо, чтобы парень не выкинул какую-нибудь глупость. «Мы не первый раз ловим призраков на живца». Инга вдруг оступилась. Неуклюже качнулась, ловя равновесие, и оборвала танец. Обернувшись к зрителям, она изобразила шутовской реверанс. Егор два раза хлопнул в ладоши. «Ужасное зрелище, да?» Инга рассмеялась, наморщив нос и встряхнув пламенно рыжей гривой. «Чувствую, из меня не выйдет Ксении Зарецкой. Лучше бы мне пришлось перевоплощаться в кухарку». Она уже остановилась, но доски пола все еще тихо поскрипывали, словно старый дом ворчал на неловких гостей. «В платье и при свечах сошла бы за княжну». Снисходительно одобрил импровизацию Егор и вдруг оборвал сам себя. «Тихо! Слышите?» Скрип доносился из коридора, ведущего в левое крыло. Это не Инга разбудила особняк. Кто-то еще ходил по дому, и прямо сейчас его шаги удалялись, затихали. Егор развернулся, полоснув лучом фонаря вдоль коридора. Никого. Только потревоженная пыль кружилась в луче света. Егор медленно вдохнул и выдохнул пыльный воздух, успокаивая колотящееся в груди сердце. Он не боялся за себя, но рядом стояла Инга, на лице которой сверкала непонимающая улыбка. Сможет ли она быстро бежать? У нее туфли на платформе, в которых ходить-то тяжело. А на Юре красный свитер, яркий, как мишень. И ведь их обоих притащил сюда Егор. Может, померещилось? В этот момент в глубине особняка скрипнула дверь. Егор бросился на звук. Под подошвами ботинок захрустело стекло. Луч фонаря бежал впереди него и напуганным мотыльком метался по стенам. Сумраки искажались контуры предметов, а тени становились похожими на стаю диких тварей, идущих по следу. Егор проскочил пионерскую комнату, заглянул в бывшую столовую и мертвую оранжерею. Никого. Только покачивались натянутые повсюду нити, перекликаясь между собой тихим звоном и лязгом. Дом снова играл с ними. Уже шагом Егор прошел через столовую и оказался в холле. Там ему навстречу вышла Инга. Не в ее привычках было смирно сидеть в уголке и ждать, чем закончится дело. «Мы ничего не слышали», — развела руками она. В светло-карих глазах плескалась тревога. Желая приободрить ее, Егор вымученно усмехнулся и сказал. «Наверное, ветер качнул несколько нитей, и они создали эхо. А еще здесь живут крысы», — напомнил Юра, следом заходя в холл. «Точно. Они даже видели одну из них вчера». Егор почувствовал себя одновременно параноиком и круглым дураком. «Вот так и появляются легенды о призраках и мертвых немцах», — сказал он. «Что, двигаем дальше?» Он шагнул к лестнице, но заметил, что Юра застыл на месте, бросая встревоженные взгляды то на частично обвалившиеся перила, то на огненного демона на стене. Совсем мальчишка. Вдруг подумал Егор. Не намного старше Мити. Если хочешь, подожди нас в беседке, предложил он. Юра покачал головой и молча пошел вперед, стараясь не смотреть на свисающий с потолка змеиный хвост веревки. На второй этаж поднялись по одному, с тревогой прислушиваясь к каждому скрипу лестницы. В спальне Ксении Егор долго ходил из угла в угол, пытаясь понять, это ли место видел в зеркале. Время изменило комнату. От уютной бежевой обивки не осталось и следа. Стены были выкрашены больничной зеленой краской, давно выцветшей и облупившейся. Массивная дверь уцелела, но лишилась бронзовой ручки. Лицо девы-птицы рассекала глубокая трещина. Казалось, это слезы вещей сирин за долгие годы источили дерево, оставив в нем глубокий след. «Инга, если бы это была твоя комната, где бы ты поставила трюмо?» Наконец спросил Егор. Инга закрыла глаза, прислушиваясь к чему-то внутри себя, а потом указала на стену справа от заколоченного окна. Опустившись на корточки, Егор увидел на потемневшем от времени паркете две длинные царапины. Итак, трюмо стояло здесь. Антикварное чудовище благополучно пережило революцию и войну. А потом какой-то вор, или что еще хуже, деятельный идиот, выволок его наружу, спустил на первый этаж, застрял с ним в узком коридоре и сломал уже безнадежно. «Нужно собрать все осколки», — вслух закончил мысль Егор. «Первое, что надо сделать, когда ищешь человека, — восстановить по минуте его последний день. Зеркало, долгое время стоявшее в спальне княжны, станет нам свидетелем». «Ты часто это делаешь?» — спросил Юра. «Часто ищешь пропавших?» Егор вздохнул. «Чаще, чем ему хотелось бы». До того, как стать тем, кто он есть, превратиться в чудовище без лица, он был Егоркой, некрасивым мальчиком, который никогда не снимает кепку. В 10 лет, съездив на одну смену в пионерский лагерь, он привез в Шей. Отец с тех пор стал стричь его налысо. Зато на день рождения родители подарили Егорке красно-белую бейсболку «Спартака». В ней Егор считал себя почти красивым, потому что козырек бросал тень на неприятное лицо с грубыми чертами и прятал взгляд белёсых глаз. «Какой у тебя несимпатичный ребенок! — сказала маме одна знакомая тетушка, как будто Егора не было рядом. Они все так думали, но сказать посмела только она. Мама заискивающе улыбнулась и ответила с несчастным лицом. «Зато хорошо учится. Математик будет». Она будто извинялась за вопиющую некрасивость сына. «Простите уж, какой получился». «Ну, мальчишке быть миловидным и не обязательно», — согласилась тетка. «Повезло, что у тебя не девочка родилась». Радуясь собственной шутке, она отвратительно загоготала. Егору, который все это слушал, хотелось провалиться сквозь землю. В детстве ему часто казалось, что родители его стесняются. Чувствуя это, он старался чаще бывать один и не передавал приглашения на школьные мероприятия. Он легко учился и охотно занимался сам, а не только по учебнику. Любил математику и физкультуру, ненавидел ИЗО и музыку. Собирал в альбом марки с автомобилями, выменивая самые редкие у одноклассников. Делал модельки кораблей. Читал Жюля Верна, но стеснялся говорить об этом во дворе. Книжным червем или ботаником задразнят. Обычный ребенок с нормальными увлечениями. Что ему, не жить, если родился некрасивым? Егор рос молчаливым, стыдливым и замкнутым. Разговаривал через губу. Все это вкупе с лысой, как мяч башкой, не добавляло ему популярности среди ровесников. У него почти не было друзей. Разве что Славку он мог назвать приятелем. Они сходились на почве кораблей. Слава тоже клеил модели парусников, очень хорошие, с настоящими матерчатыми парусами из наволочки. К счастью, он не был писаным красавцем. Сутулый, похожий на хорька, весь усыпанный веснушками. Особенно впечатляли его уши. Большие, розовые, одно чуть выше другого. Слава даже умел ими шевелить, но очень стеснялся и редко показывал это умение публике. Только если старшие ребята загоняли в угол под лестницей, где хранятся швабры, и побоями заставляли устроить им шоу. У него было еще много мелких странностей. Он верил в приметы истово, как деревенская старуха. Носил в башмаке монетку, перешагивал через трещины в асфальте, плевал через плечо и пришептывал «Чур меня!». Славка знал кучу присказок и приговоров, стучал по дереву и складывал козой пальцы, чтобы отогнать злых духов. Егора это не смущало. Хватало того, что приятель клеил парусники и не лез за душевными беседами. Когда им было по 11, Славка пропал без вести. Вышел из школы, проводил Егора до поворота. Пообещал зайти вечером, чтобы показать новый корабль. И исчез навсегда. Он не появился в 7, как обещал, и утром не пришел на урок. Парусник с тремя мачтами и шелковыми парусами так и остался пылиться на полке. Потом оказалось, что Слава даже не дошел до дома. Он исчез на отрезке между поворотом, где Егорова улица загибалась колбасой, и своим двором. Больше его никто не видел. «У меня в детстве был друг, но однажды он пропал. Я был последним, кто с ним общался», — сказал Егор. «Может быть, последним человеком в мире, который видел его живым. Знаешь, сколько лет я крутил в памяти наш разговор накануне?» Его расспрашивали о приятеле столько раз, что он не смог бы сосчитать. Милиционер, родители, Славина мама. Все хотели добиться от него новых подробностей, которые прольют свет на внезапное исчезновение ребенка. Егор и сам старался вспомнить. Тогда он впервые почувствовал невидимый груз вины, опустившийся на плечи. Ему казалось, он обязан найти в том последнем разговоре, в походке, в жестах приятеля какую-то мелочь, упущенную в первый раз деталь. И все встанет на свои места. День, когда Славка пропал, остался выжжен в памяти Егора навсегда. В тот день в школе они ходили в столовую, купили по булочке с котлетой и сладкий чай. На уроках Славка много зевал и часто смотрел в окно, а пальцы с обгрызанными ногтями нервно барабанили по парте. Он так всегда делал. Учительница раскричалась и поставила его перед всем классом. Опять он стучит, опять не слушает, опять не может ответить. Слава смотрел на перепачканные чернилами руки и беззвучно шевелил губами. Потом они пошли домой. Задержались на 10 минут. Гардероб был закрыт. Пришлось ждать. В красных пальцах Слава крутил деревянный номерок с дыркой. На улице началась капель. Егор набрал полные ботинки мокрой снежной каши и злился. Слава снял шарф и показал на худой гусиной шее новую родинку. «Это плохо», — озабоченно сказал он. «Много родинок и веснушек. Несчастливая судьба». На перекрестье улиц они остановились под голым кленом. Слава пообещал зайти ровно в 7. Зашагал по тротуару. Обернулся, чтобы махнуть рукой. Вот он стоит, машет лапкой из прошлого. Ветер ерошит светло-рыжие волосы. Солнце бьет ему в затылок, просвечивает сквозь уши, поэтому они пылают алым. Куда он пойдет дальше? Почему не вернется домой? Кто встретится ему по дороге на этом крохотном отрезке до знакомого двора? Эти вопросы мучили Егора годами. Он не привык к вниманию. Некрасивый мальчишка слишком долго учился быть незаметным в классе и преуспел в этом. Но с тех пор на него смотрели постоянно. Вся школа, казалось, оборачивалась на Егора, косилась, показывала пальцем. «Смотрите, идет последний, кто говорил с пропавшим мальчиком». Чужие взгляды постоянно следовали за ним, вызывая ощущение удушья. Его спрашивали, что он помнит, с упреком, и разочаровывались, если не добивались ответа. Как будто он мало думал об этом сам. В те отвратительные дни, слипшиеся в воспоминаниях в один темный бесконечный ком, Егор перестал существовать. Пропал вслед за приятелем стыдливый мальчик с нормальными детскими увлечениями, корабликами и марками. Родился на свет человек, который видит чужие отражения, но не любит собственное. «С тех пор ко мне стало приходить прошлое в зеркалах», — закончил рассказ Егор. «Сначала я решил, что этот талант послан мне, чтобы я искал пропавших людей. Как бы исправил ошибку. Помог хоть кому-то. Потом понял, что это все чепуха. Предназначения нет, но привычка искать пропавших уже осталась». Юра слушал, открыв рот. Инга равнодушна. Она уже знала эту историю. В отличие от других людей, отмеченных талантом, Егор никогда не стыдился о нем рассказывать. «Ты же выяснил, что случилось с твоим приятелем?» — с азартом спросил Юра. Для него это было игрой, делом давно минувших лет. Естественно, что ему до человека, который пропал 15 лет назад? «Да», — кивнул Егор, — «спустя много лет». «И что, все это имело смысл? Булочка с котлетой, привычка барабанить пальцами, родинки и парусники. Нет, подожди, я сам догадаюсь. Он сбежал на корабле и сменил имя, чтобы обмануть судьбу и отпугнуть от себя невезение. Ты потом нашел его взрослым и узнал по родинкам?» Егор покачал головой. В отличие от Юры, он давно уже не верил в сказки и чудесные совпадения. «Ничего не имело смысла. В том-то и дело». Славка утонул. Пошел с мальчишками смотреть, как трогается лед, и провалился в полынью. Вода холодная, а он плохо плавал. Течение унесло тело. Ребята, которые с ним были, побоялись рассказать взрослым, чтобы им не всыпали ремня за игры на реке. «Откуда ты знаешь?» «Спустя несколько лет нашел старичка, который видел Славку и еще трех мальчиков, когда они спускались к набережной. На пацанах были особенные куртки. Такие в нашей школе могли позволить себе не все. Они уже взрослые мужики. Семьи, дети. Стараются не вспоминать тот день». Юра смотрел в задумчивости. Инга наматывала на палец огненно-рыжий локон. На ее руках, шее и лице темнели веснушки, сулящие несчастье. Егор никогда не говорил ей, что она похожа на единственного друга, который был у него в детстве. Он просто молчаливо оберегал Ингу чуть больше, чем остальных приятелей, с которыми сталкивала жизнь. «Ладно». Егор махнул рукой. «Давайте собирать зеркало». Один осколок, большой, с круглым краем, сохранившим форму рамы, Инга нашла под лестницей. Еще два кусочка стекла Егор подобрал под разбитым трюмо в коридоре. Пришлось ради этого вдоволь поползать в пыли. Он поднялся с пола грязный, злой, весь облепленный саваном паутины. Как ни странно, других осколков в особняке не нашлось. «Может, доломаем трюмо?» — предложила Инга. «Если вытащить раму, сложить в ней части зеркала, как пазл, будет проще». Они взялись за дело. Но мебель во времена князя Зарецкого делали добротно, на совесть. Трюмо упорно сопротивлялось и не хотело разваливаться, только надсадно скрипело и стонало на все лады. Егор вспомнил, что в домике, который снял для команды Филипп, видел кладовку с инструментами и предложил вернуться за ними. «Ничего, если я подожду вас здесь?» — спросил Юра. «Что-то я уже совсем вымотался». Еще бы! В свитере по такой жаре!» — добродушно упрекнула Инга. «Валяй!» — не стал спорить Егор. «Только по особняку без нас не ходи». Юра понятливо кивнул, спрятался в тени беседки и стал быстро крутить в руках кубик, который, кажется, разбирал и собирал уже в третий раз за утро. День и правда выдался жаркий. Солнце стояло в зените, раскаляя крыши дач и капоты машин. Путь до скромного деревянного домика в глухом закоулке показался Егору бесконечно долгим. Инга поначалу пыталась насвистывать песенку, но скоро и она скисла. На веранде они обнаружили Павлу, мирно дремавшую в гнездышке из пледов. При виде ее заспанной физиономии Егор почувствовал глухое раздражение. Неужели она действительно провалялась в гамаке все утро? Девчонка, с ее-то чутьем на ложь, могла быть полезна в команде. Ей не составило бы труда выведать у местных полезные слухи, подтвердить некоторые догадки и сложить цельную картину. Мечта любого сыщика. Но Павлу, похоже, только забавляло, что она бездельничает, пока остальные роют носом землю, пытаясь собрать хоть какие-то зацепки. Егору захотелось схватить ее за шиворот, вытряхнуть из гамака и заставить заняться хоть чем-то полезным, но он подавил в себе раздражение. Павла, в сущности, еще один ребенок в его команде, типичный трудный подросток. Сколько таких, как она, Егор снимал с чердаков и ловил в подворотнях после того, как они убегали из дома. А потом поил чаем в дешевом кафетерии, неумело убеждая, что жизнь не так уж пуста и бессмысленна. «Детский сад, а не команда», — проворчал он, заводя машину. Инга ничего не сказала, только положила руку ему на плечо в знак молчаливой поддержки. Прихватив из дома топорик и монтировку, они отправились обратно в поместье Зарецких. Юра должен был дожидаться их в беседке. Но когда автомобиль остановился у ворот усадьбы, беседка пустовала. Студента нигде не было. «Юра!» — громко позвала Инга. Эхо ее голоса отразилось от стен поместья. Никто не отозвался. Только зазвенели где-то в парке за усадьбой нити судьбы. «Если бы мы были персонажами триллера, то сейчас нашли бы труп нашего студента». С гримасой ужаса на лице. Нервно усмехнулась Инга. «Я здесь!» Юра появился на тропе, уходящей в заросший парк. «Я... гулял». Егор отметил, что штаны парня перепачканы на коленях травой и мхом, а к рукаву свитера пристал колючий шарик репейника. Тихоня студент явно что-то искал среди вековых дубов. «А мы думали, тебя сожрали призраки». Егор протянул ему монтировку. «Пошли, поможешь мне». Двойного натиска старинное трюмо не выдержало. Скоро оправа была отделена от столешницы и погружена в багажник внедорожника. Вернувшись на дачу, Егор с помощью Юры уложил раму прямо на траву перед верандой, высыпал осколки и начал собирать мозаику. Инга убежала в дом ставить чайник. Павла проснулась от их шума, заинтересовалась и даже попыталась помочь. Впрочем, советов от нее было много, а пользы — мало. Когда на кухне засвистел чайник, зеркало было собрано. Не хватало только крупного фрагмента в середине. Дыра с расходящимися в сторону трещинами напоминала полынью на замерзшем озере. От неприятного воспоминания Егор долго не мог сосредоточиться. До боли в глазах он всматривался в осколки и видел облака, плывущие по небу, перевернутые ноги Инги, покрытые веснушками, колесо стоящего рядом джипа и собственное лицо, дробящееся в мозаике осколков на фрагменты. Мысленно выругавшись, Егор заставил себя нырнуть в зеркальную глубину, словно под лёд провалился. Облака исчезли. Теперь зеркало отражало потолок с лепными узорами, стены, обитые бежевой драпировкой, облака сигаретного дыма. Какие-то люди ссорились, размахивая руками. Егор видел лишь фрагменты, тени на стенах. Одна из фигур подняла руку, и он различил силуэт пистолета. Револьвера? Потом первый смутный призрак толкнул второго. Ударил, пытаясь выбить оружие. И они сцепились, словно черные многолапые пауки. Что-то опрокинулось, а потом на зеркало плеснули красным. Кровь? Некоторое время ничего не происходило. Лишь алые капли ползли вниз, оставляя безобразные потеки. Сквозь них Егор увидел истоптанный пол и чьи-то сапоги. А потом он различил черную от копоти руку. Грязный палец с обломанным ногтем начал размазывать багровые брызги, выводя короткую надпись. Женское имя. «Ксения», — прочитал Егор вслух, выныривая из транса. В висках стучало. Все охотники на призраков собрались вокруг и теперь смотрели на него с нетерпением. Даже Митя. Когда он успел вернуться? Парнишка сидел на перилах веранды и грыз красное наливное яблоко. Сколько времени Егор провел, слепо уставившись в разбитое зеркало. Когда он склонился над чудовищной стеклянной мозаикой, солнце стояло прямо над головой, а сейчас покоилось на щербатой крыше заречья. «Ты что-то видел?» — спросила Инга, протягивая дымящуюся кружку. Лицо ее было обеспокоенным. «Я не уверен, но...» «Кажется...» Зеркало запомнило момент убийства. Егор случайно плеснул кипятком на пальцы и только в этот момент понял, что у него дрожат руки. «Мы должны найти центральный фрагмент», — медленно произнес он. «Да мы всю усадьбу перерыли!» Инга поморщилась. «Где его искать?» «Я знаю!» — сказал вдруг Митенька. «Я видел похожий осколок в часовне».